10. Авалон. Я не был настроен разбираться сейчас с наглым Виктором, который подло навел на дом Евы тех недоособей с историческим оружием. По-хорошему, всех их развеять в пространстве. Мне это ничего не стоило. Это не боевые офицеры Шарийского флота. Это лишь слабые люди, которые максимум в состоянии напасть на беззащитную девушку. А что было бы, если бы меня здесь не оказалось? Я прекрасно прочитал в их слабом разуме грязные намерения по отношению к Еве, которые эти недосамцы собирались привести в исполнение в любом случае, независимо от того, удастся ли Виктору выполнить свою часть глупой мелочной сделки, связанной с материальными объектами ничтожно низкой стоимости, даже по местным меркам. А этот недоразвитый, что сейчас ползал на брюхе, как не пристало вести себя прямоходящим видом, и сам не понимал, что только что чуть не сделал, как рисковал Евой. Он хотел ее, и это меня злило, но зла ей не желал. И все же, когда думаю об этом, меня берет такая лютая ярость, что я хочу просто развернуться, выйти из дома и пойти в поле, где мы бросили тех недолюдей, добить их, затем вернуться сюда, развеять в пространстве этого Виктора, затем взять Еву в охапку, можно вместе с Вианом Катоидом, если на то будет его воля, унести в шаттл и... Вот только шаттла в моем распоряжении пока еще не было. Как и станции связи, чтобы понимать, насколько восстановление шаттла оправдано. Затянулась ли пространственная прореха, через которую я сюда попал? Есть ли у нас шанс попасть домой? Суждено ли мне еще когда-нибудь увидеть брата и других дорогих мне шиарийцев? Получится ли показать Еве Шиарию? Представить моей семье? Ей пошел бы традиционный шиарийский праздничный наряд. Алое кружево ей точно будет к лицу. Мы великолепно смотрелись бы вместе. Мой хвост согласно защелкал кончиками. Недоразвитый белесый Виктор с блаженным выражением лица с хрустом вскрывал очередную банку тушенки для Виана Катоида Мио. Я волевым усилием прогнал намерение вернуться и уничтожить моих жалких врагов и сконцентрировался на чувствах Евы. Ощутить их в пси было несложно. Она настолько подходила мне, что я перехватывал ее намерения и мыслеобразы на рефлексе. Технически это было очень похоже на то, как в раннем детстве формировалась наша с братом ментальная связь. И сейчас основное, что испытывала Ева... Это, к моему удивлению, был вовсе не страх от пережитого. Она была рада, что все обошлось, уверена в моей защите и умиротворена. Ей нравилось, как я придерживал хвостом ее за талию. Вообще отношение к хвосту было позитивным. По психоэмоциональным аспектам во многом напоминало отношение Евы к Катоиду Мио. И все же на первом месте было беспокойство Евы, что Виан Мио переел тушенки и теперь будет страдать расстройством желудка. И она найдет его по следу, что бы это ни значило. Я не стал тянуть за эту мысленную нить. Там, в расшифровке мысли, явно было что-то нелицеприятное и подрывающее честь и достоинство Виана Мио. А еще Еве не очень нравилось, что бесцветный Виктор окончательно потерял сходство с человеческой расой и больше напоминал местную домашнюю птицу. Все-таки он был человеком, и это для Евы было важно. Так что теперь мне, как самцу Евы, пора было вмешаться в ситуацию. Виан Мио. Я с почтительным поклоном обратился к Катоиду. Я попрошу вас передать мне управление человеком Виктором. Я прослежу, чтобы Еве он больше не навредил. И зачем вы съели столько тушенки, Виан, и приказали открыть новую банку? «Мой желудок безграничен, аппетит бесконечен!» Гордо вскинул усатую морду Катоид. Но по характеру его дыхания я прекрасно считывал, что Виан и впрямь перестарался с тушенкой, что не мешало ему грациозно сидеть на спинке дивана в ожидании новой порции. До моего острого слуха донеслось бурление в набитом питательной тушенкой животе Катоида. Виан Мио перетек в положение ближе к горизонтальному. «Ты сбил мой настрой, чужак!» прищурил зеленые глаза Мио. «Теперь мне и впрямь расхотелось тушенку. Твоя вина!» Я слегка склонил голову, соглашаясь с Катоидом. «Мудрая раса, но со своими особенностями. Вступать в открытое противостояние с ними себе дороже. И я заберу у вас человека Виктора, Виан Мио». Я нехотя отпустил талию Евы. Сделал отмашку Виану Мио хвостом. Он синхронно махнул мне своим пушистым. Виан Катоид транслировал. «Делай, что хочешь, я медитирую». Или вроде того. Невербалика Катоидов была несколько специфична. Особенно того подвида, к которому принадлежал Мио. И я не был уверен в точном толковании. Но, кажется, в общих чертах я все понял верно. Потому что Катоид медленно моргнул и закрыл глаза, сыто заурчав. А его пушистое тельце начало медленно съезжать со спинки дивана. Ева ойкнула. Но я успел подхватить Катоида и аккуратно, почтительно опустить на диван. «Виан Мио будет в порядке», — улыбнулся я Еве. «Он медитирует». Ева скептически приподняла одну бровь. Ева. Солнце уже было в зените. Я смотрела в окно и, пользуясь тем, что Авалона здесь нет, пила кофе крупными глотками. Мне очень захотелось. А пришелец этот запах вроде как не любил. Я наблюдала, как в отдалении Авалон усаживает троих мужчин в старый внедорожник. Бандиты, которые нас чуть было не убили, почтительно кланяются Авалону на прощание. Интересно, что такое Авалон им сказал? Размышляю я, глядя на высокую фигуру шиарийца. И неожиданно у меня в разуме вспыхивают картины тех мерзких вещей, которые эти бандиты успели совершить. Грабежи, угрозы, поджоги. А потом на это будто наслаивается новый покров установок и задач. Я вижу, как теперь они будут исправлять и искуплять содеянное. Возвращать отжатые деньги. Просить прощения и компенсировать по мере сил людям, что лишились из-за них здоровья и имущества. Сдавать органам власти документы, на основании которых их босса посадят далеко и надолго. Я встряхиваю головой, и образы растворяются. Несколько секунд мне нужно на осознание. Это было не просто мое воображение. Мне такие яркие картинки просто не могли бы прийти в голову. Да еще и про людей и места, которые я не знаю. Нет, я почти уверена, мне это передал Авалон. Как он умеет, через мысли. Или даже я сама как-то заглянула бандитам в головы. Я хмыкнула. Одной странностью больше, одной меньше. Меня уже ничего не удивляло. Зато очень грело, что Авалон сейчас по моей просьбе причинял добро этим бандюганам. Я вздохнула, сделав новый глоток крепкого кофе. На сердце было светло. И непонятно, потому что совершается доброе дело или потому что Авалон ко мне прислушался. И что еще неожиданно сильно подкупало меня в нем, так это отношение к коту. Порой даже для меня оно смотрелось диковато. С каким почтением пришелец переложил Мио на подушке. В то время как кот тупо объелся тушенки. А Авалон, мол, Виан Мио медитирует. Ага, как же. Знаю я эту его медитацию. И все же. На контрасте с Виктором, который всегда норовил зло крикнуть на Мио при случае, за что систематически расплачивался собственной обувью, в общем, даже не знаю почему, но было в поведении Авалона что-то пронзительно милое. Он и сам был, как огромный кот. Хвост этот еще. Совершенно потрясающий хвост. Его хотелось касаться снова и снова. Теперь странно было вспомнить, что я в первые мгновения его испугалась и опасалась приближаться. Ну, выломал пол на нервной почве бедный хвостик. Ну и что? Ну, конечно, дыра в полу в гостиной... Это было не очень. Едва ли я смогу ее, как положено, починить. «Ева!» — позвал Авалон. Пока я бродила в своих мыслях, он вернулся в дом. Я встрепенулась, а потом метнулась к кухонной раковине и начала спешно отмывать чашку из-под кофе. А потом набрала воды в рот и быстро прополоскала. «Ева, это лишнее!» — усмехнулся Авалон, подходя ко мне сзади. На тебе этот запах мне даже нравится. На тебе мне все нравится». И Авалон прижался ко мне сзади. И я почувствовала, как его выдающиеся мужские части напрягаются. Жар растекся по моему телу, концентрируясь внизу живота. «Он все еще в моем халате», — нервно захихикал в моих мыслях собственный голос. «И больше на нем ничего нет. И он сейчас упирается в меня сзади своим голым, горячим, большим». «Да, именно так», — усмехнулся в моих мыслях второй голос. «И черт возьми, это был голос Авалона». Жар прилил к щекам. Сердце заколотилось. Я дернулась и осторожно выскользнула из ловушки между кухонной раковиной и телом пришельца. Лицо у меня горело, как и кончики ушей. «Где Виктор, Авалон?» Смущенно выпалила я, что попало. «Вдруг, если резко сменить тему, станет менее стыдно». Но это мало помогало. А еще я упорно смотрела Авалону в лицо. Потому что если я позволю себе посмотреть ниже, на этого великолепного самца, я... Но взгляд все-таки скользнул вниз. «Авалон, запахни, пожалуйста, халат. Где пояс?» Я прикрыла руками глаза. «Пояс», — задумчиво произнес Авалон. «Должно быть, остался на улице, когда я провожал тех незваных гостей. А Виктор сейчас на берегу озера. Он изъявил желание помочь по хозяйству, починить полы, убрать за собой, а после он уедет». «Авалон!» — чуть не простонала я. «Оденься во что-нибудь уже. Мне неловко. Давай я поищу другой халат». «Почему, Ева?» Авалон взял меня за руки, заглянул в лицо. Его хвост обвил мою лодыжку, будто ластясь. Голос мужчины звучал озадаченно и немного расстроенно. «Я тебе не нравлюсь, не подхожу, но ведь ты транслируешь мне ровно противоположное. И ты целовала меня так горячо, пока нас не прервали. Я не понимаю тебя, Ева». Я тяжело вздохнула. Он же улетит. Построит свою станцию связи, починит летательный аппарат. И все. Поминай, как звали. Ну а я... Я тут останусь одна. И что, даже без воспоминаний о том, как это могло бы быть? Сердце у меня стучало все быстрее. Не могу я больше себе врать. Нравишься. Рвано выдохнула я. И взялась за ворот распахнутого розового халата. Хотела вроде запахнуть, но вместо этого почему-то притянула к себе. А в следующий миг ко мне прижалось сильное мужское тело. А рот накрыли горячие губы Авалона.